Спасаясь от этого назойливого приставалы, я совершенно забыл разменять галлеоны на магловские деньги на вокзале. И сейчас, послав, как и хотел, иллюзию вместо себя с дурслями, я, как полный придурок, ловил попутную машину. Как результат, в переулке на заднем дворе дырявого котла я стоял уже ближе к вечеру, а приехали мы около 12, и страшно злой. «О, неужели это мистер Поттер? Рад вас снова здесь видеть. Я думаю, у вас есть то, что мне нужно. И сейчас, мистер Поттер, вы тихо положите волшебную палочку моего лорда и отойдете от нее. Живо!» Неожиданно, пожиратель смерти, стоявший за моей спиной и уверенно направивший на меня палочку, явно не был тем, кто просто так пускает заклинания, но при этом очень хорошо знал, как выглядит палочка Тома, действительно являющаяся близнецом моей. А значит, либо это был хороший шпион, либо высокопоставленный приверженец. И тот, и другой вариант меня полностью устроит. Зеркальный барьер. Слабая пленка окружила меня, чтобы тут же исчезнуть, отразив в сторону моего противника обезоруживающее проклятие. Телекинезом поймав палочку врага, я применил одно из самых простых заклятий – Petrificus Totalus. Справившись, я начал внимательно вглядываться в незадачливую статую. Нет, не может быть. Передо мной стоял, напрашиваясь на подарок музею, сам Долохов, который, по идее, должен сейчас сидеть в Азкабане. Это было интересно. Итак, месье Долохов, или к вам лучше обращаться на немецком, оберфюрер Долохов, командир польского легиона Бундесвера. Я, если честно, не только удивлен тем, что вы живы, но и тем, что свободны. Не расскажите, как у вас это получилось? Было забавно смотреть на его расширяющиеся глаза. Но черт, как же все не вовремя. У меня нет места, куда я могу уйти порталом и захватить его с собой. У меня нет в наличии хороших чар для его контроля и доставки в любое подходящее для нормального допроса помещение. А значит, придется прибегнуть к так нелюбимой мной магии души. Быстрым невербальным сико разорвав его жакет и рубашку, я приложил ладони к его оголенному животу. Сначала ряд японских печатей, для предотвращения любых неприятностей. Затем пентаграмма из кабалы и, наконец, непосредственно заклятие подчинения души. «Говори быстро и четко. Твое истинное имя?» Остекленевшие глаза Долохова закрылись, и он начал говорить. «Метивший Долохов, кому ты служишь? Аренду Гейтингу. Вы почему-то зовите его то Альбусом Дамблдором, то темным лордом Волан-де-Мортом. А как, это все интереснее и интересней, и все больше жаль, что у него всего 10 минут. Как он связан с Томом Ридлом? Он обучил его, он сделал его лордом судеб, он поддерживает его. Ха, так для него это все же разные люди или нет? Или как жаль времени? Какие твои обязанности? Подготовить магические расы к войне за темного лорда для их ослабления и уничтожения. А во, так это твари наверняка это не первая попытка. Друг Гриндевальда, да, ох, как же я хочу его убить. Но сейчас нет времени, пора продолжать допрос. В банк я входил уже ближе к 11. Пока допросил его, пока прятал труп, пока успокаивал вдруг проснувшиеся нервы, то, что должно отсутствовать у каждого политика, в кафешке мороженым. И почему я раньше не заходил в это кафе? Тут великолепное мороженое. В общем, времени прошло достаточно. И сейчас я подходил к этим серым и скользким типам немного, вернее, сильно уставший и раздраженный. Поприветствовав первого попавшегося гоблина на их языке и попросив привести мне специалиста по ритуалам наследования, я полчаса вспоминал о том ритуале, который мне предстоит. Надо сказать, что в банке данное действие несло существенную опасность, поскольку ни о каком усовершенствовании ритуала определения наследия гоблины даже и слышать не хотели. Их полностью, даже более чем современный и более дешевый вариант этого же ритуала, устраивал его опасный аналог из средних веков, где вовсе не пахло тем милым «уколи пальчик и тебе все-все скажут». Это был настоящий темный ритуал, который сохранился со времен, когда маг, только будучи импотентом или девушкой, не имел с десяток бастардов по разным деревням и селам, и сохранение осмелившихся претендовать на наследие детей никого не волновало, особенно защищающих свое место истинных наследников. И только такой опасный в своей устарелости ритуал и проводит в банках гоблины, которым, вот новость, не нравится возрождение древних родов, особенно английских, которые когда-то сковали их цепями клятвы и договоров. И пускай они никогда не пойдут на обман или предательство в сфере финансов и хранения, но вот на небольшую оплошность в виде необновления некоторых ритуалов, Их злорадства и гнева вполне хватает, так что мне предстоит не просто проверка крови, но и встреча с духом-хранителем рода. А эти создания, кроме особого отношения к магии и даруемым ею силам, обладают еще и очень скверным и придирчивым характером. Так что если они увидят хоть малейшую слабину у претендента на род, они скорее его убьют, чем отдадут род в ненадежные руки. И таких существ совершенно не волнует, что это, возможно, был последний представитель рода. И на этом их история и закончится. Истинная нелюдь с запрограммированными в мозгах людскими законами и хорошо, если средневековыми, а не времен Древнего Египта и Вавилона и ранние. Поэтому, когда сухонький старик-гоблин доброжелательно осведомился о состоянии моего сейфа, и также уважительно кланяясь и улыбаясь, рассказал, что за этот ритуал всегда вносились деньги вперед, и попросил оплатить 100 галлеонов и подписать завещание, в котором мелким шрифтом указывалось о том, что все, что я имею на момент смерти, переходит гоблинам, я совершенно не удивился. Конечно, деньги вперед, ведь после ритуала того, кому надо платить, могло и не оказаться в живых, и тогда уже действует завещание и совершенно другие комиссии. Отдав необходимое и поглядев на свой детский сейф, в который нам пришлось съездить, я подумал все же, каким же я в детстве был дураком. У меня всегда был свой детский сейф, а я в него заглядывал тогда от силы 3 раза, а в остальном только от гоблинов получал средства. После получения справки о перечислении золота с моего счета уже другой гоблин повел меня в заклинательные покои, где быстро начертил странную по своей структуре и совсем мне незнакомую пентаграмму, после чего поставил в центр золотой кубок и серебряный нож и велел мне встать там же. После того, как я занял свое место в центре пентаграммы, меня начали инструктировать. Порезать ладонь после такого-то слова и жеста, отдернуть руку с капающей кровью от кубка в такое-то время и быть вежливым с духами предков. Инструктаж полного профана или смертника. После столь неподробной инструкции гоблин начал читать заклинательную часть ритуала. Черт, да сколько тысяч лет этому старью. В заклинании мелькали слова не просто на гоблинском, а на старогоблинском и, судя по звучанию, этот ритуал был модификацией еще более раннего варианта. Вовремя порезанная ладонь, и кровь начинает падать в чашу. 5 минут. Целых 5 минут я наполнял чашу своей кровью. У меня началось даже легкое головокружение. А затем комнату накрыл мрак, и из него вышел огромный дракон. Это еще кто? Чей страж? У Слизерина стражем являлся Василиск, у Поттеров – Грифон, у Гриндевальдов – Ледяной Волк. Так чей это страж? К какому роду меня отнесли? Силен. Хитер и смел, много горя, видел войну и смерть, прикасался к смерти, избежал забвения, достоин, род дела феи возрожден, и дракон исчез, а я смутно начал осознавать, кому принадлежал этот род, какого, с каких пор в моей крови есть кровь рода Морганы, но подумать об этом мне не дал появившийся Фистрал. Магия или как там тебя, это что за шутка, я точно бы знал, если бы относился к роду говорящих со смертью, умен, собранный благороден. Видел и принял смерть, говорил и слышал смерть, достоин, род Пиверелов возрожден, стоп, возрожден, в таких ритуалах, простых слов нет, вспомни это правило, а значит, они, основываясь на моей магии, подбирают мне угасшие роды для их возрождения, ну, сука, ты так просто не отделаешься, и стоило мне так подумать, как на самом краю моего создания раздался смех, нет, женское хихиканье, она еще и издевается, лучше ответь, но появившийся огромный Василиск не дал додумать мне эту мысль, коварен, умённый властен, чуял предательство и плел интриги, но не предавал сам ни разу, убийца, но не палач, но пытки знаешь, когда следует применять, достоин, род Слизерин восстановлен, ну чего и требовалось доказать, род восстановлен, за что только меня так, думаешь, мне 3 родов не хватит, так нечестно, на краю сознания снова послышалось хихиканье, и тут же появился огромный крылатый лев, храбр, честный держишь слово, не предавал, обманывал, но ради победы, эрера, наследник научись побеждать без обмана, научись биться честно, род Гриффиндор восстановлен без главы рода, наследник должен пройти испытание крови, ух, пронесло, а я-то подумал, что уже все отбегался, зачем так подставлять, ты, косящая под магию, сейчас все же могло пойти наперекосяк, а, появившийся белый тигр снова ввел меня в ступор, силен и отважен, хищник, жалости к жертве нет, но нет и радости от убийства невинных, не монстр, умен и коварен, никакой лишней резни, достоин, клан Намакова возрожден, Причем произнес он это все на японском языке. Ох, чует мое сердце, взвою я от этого ритуала. Ох, взвою. Совсем эта сука, похоже, озверела. Какой нахрен долг, за такое она мне должна будет. Появившийся ледяной волк был словно ответом на мои мысли. Хитер и силен, не предашь свою кровь и любовь никогда, не первым. Мстишь за крупные неприятности и забываешь о малых. Честен, вожак и знаешь это, и ведешь за собой. Достоин. Род Гриндевальд восстановлен и возрожден. Хм, не понял, хотя Геллерт ведь сейчас в тюрьме, а не мертв. И значит, формально кровь рода существует. Но, насколько я слышал в том первом мире, он после поединка с Дамблдором уже не может иметь детей, а значит, также фактически род должен быть и уничтожен. Вот и получается, что род восстановлен и возрожден. Появившийся ворон уже не был столь неожиданным. Род признает тебя. Умен и смел, мудрый и осторожен. Ты подходишь к клану Цучимикада. Принятие в род. Я слышал о подобном, но... И тут из мрака выходит состоящий из тумана кот. Род признает тебя. Смелого и храброго, гибкого и волевого. Род Вальхин принимает тебя, как своего члена. О, как, Сильвия, пускай ты будешь в этом мире. Прошу, пускай и ты, и Ина будете в этом мире. Иначе я буду себя чувствовать плохо. Показавшегося из тьмы Феникса я встретил кивком головы именем Флоренции на устах. Род признает тебя, горящего и непоколебимого, темпераментного и холодного логика. Род Росария будет рад своему новому члену семьи, я надеюсь. А тем временем появившаяся из темноты пума заставила меня снова напрячься. Храбрость и ум, терпение и скорость, жажда знания и непоколебимый стержень. Достоин. Род Дахана возрожден. Так, а это откуда? Я даже язык, на котором он говорил, понять не смог, в отличие от содержимого. И почему скорость их появления увеличилась? Появившийся грифон вернул мои мысли назад к ритуалу. Достоин. Не забывай про небеса. Мы крылатые рождаемся летать. Род Поттеров восстановлен. Пускай это будет все. Но выскочившая из тьмы ласка явно намекала на отрицательный ответ. Холод и пламя. Танец любви. Ты все это знал. Достоин. Род Ледянистый возрожден. Русские. Хотя учитывая, что я долго там учился, это не удивительно. Скорее удивительно, что мне только один род так-так, а вот это может быть правдивой разгадкой всей этой чертовщины на ритуале. Мне явились только полностью уничтоженные рода, и те, с кем я был связан так или иначе. От одних не должно было остаться ни капли крови и ни обломка родовой магии, а от вторых у меня связь, а ведь совпадает с характеристиками тех родов, которые сейчас возродились, насколько я помню историю. И если учесть действия этой, ладно, не суки, но не очень порядочной девушки, которая до сих пор маскируется под магию. В общем, если она захотела восстановления этих родов по тем или иным причинам, то для нее все сложилось очень удачно. Ты не представляешь даже, как удачно. Ты действительно постарался в прошлом мире. Я надеялась на возрождение всего двух родов, но тут, потрясающе. Потрясающе, да, может быть для тебя, незнакомка, все и сложилось крайне удачно, но не для меня. Шесть дополнительно возродившихся родов, кланов, это удачно. Это же шесть дополнительных жен. Да я подохну прежде, чем смогу удовлетворить девятерых девушек. Ха-ха-ха. Самому всего 12 лет скоро исполнится, а он уже перестал мечтать об огромном гареме, и как тебе не стыдно. Обычно дети в таком возрасте вообще о таком не задумываются. И почему я не могу тебя разглядеть? Темнота, так же, как и миг назад, снова рассмеялась, и едва уловимая мною тень фигуры снова распалась, а затем незнакомка вновь ответила мне непонятно откуда. Ты прав, но тебе-то практически 350, и не обижайся. Я и правда не думала, что столько откликнется на твои знания, вот и применила кое-что. Но теперь я искренне горжусь тобой. И да, хватит вертеться, меня ты все равно не увидишь. Живи, озорничай и убивай своих врагов с чувством, а не по расчету. Ведь так, Гарольд? Кроме того, запомни, возрождение мира магии может происходить от объединения магии с технологией, но никто из мира чистой технологии или маглов не должен широко узнать о мне. Ты понял? Да. Хотя и обидно. Иногда так охота выйти на трибуны и провозгласить: «Вот он я, маг». Шутка. Может быть. Черт, неужели у этой девушки такой контроль? И да, чуть не забыла, бойся эмиссаров богов. Насколько я чувствую, в этом мире их уже двое. Один в Северной Америке, другой, похоже, что в Индии. И, судя по всему, они готовятся к большой войне, к новой религиозной войне, во время которой, я практически уверена, придут их покровители. которым вовсе не нужна магия и которые наверняка прикажут уничтожить ее, то есть меня, если ты не успеешь изменить магический мир, разумеется. На свои дела и укрепление изначальных позиций тебе дается 3 года, затем по прогнозам сестренки начнется стремительное накаление мировой обстановки. Именно тогда ты должен начать осуществление своих планов по глобальному изменению магического мира. Хорошо бы повторить то, что ты сделал в прошлом мире. Ладно, это я понял. Хорошо. А вот насчет 6 дополнительных невест. Я сделаю тебе подарок, какой поймешь после. А сейчас спи. Глава 2. Наследство и его последствия. Проснуться утром в самом центре непонятой пентаграммы было любопытным опытом только в первые несколько раз. Сейчас меня мучило отнюдь не любопытство. Да, и гоблины, оказывается, караулившие меня всю ночь, были тоже лишены этого чувства. Хотя нет, вот они, похоже, как раз и были полны любопытства в отношении меня. По крайней мере, иначе объяснить эти их многочисленные взгляды из-под шлемов, которые только для несведущего казались цельными и непонятными, было нельзя. Неужели ко мне на охрану поставили молодых охранников? С чего? Понятно. Если вдруг я сойду с ума от противоречивых приказов хранителей, то банк с их гибелью понесет лишь малые потери. И определенно подтверждая мой вывод, в комнату зашел еще один молодой гоблин, однако одетый в темно-синий костюм клерка и с толстой серебряной цепью мастера на рукаве, держа в руках большой длинный свиток. «Господин, вы очнулись? Прошу вас изучить свиток с вашим наследием крови. В нем перечислены все ваши предки из магических родов, и, возможно, их наследование и ваша родня». Подойдя к небольшому столику и положив на него свиток, гоблин, почтительно склонившись, отступил. А вот стражи, караулившие меня, тем временем стремительно вышли из комнаты, и на их место скользнули даже на вид опытные и матерые убийцы. Вот это осознание смены уровня опасности вывело меня из созерцательного состояния. Быстро оглядевшись, я, наконец, смог построить четкую картинку окружения. В комнате осталось только 5 гоблинов в темно-зеленых средневековых доспехах охранников банка и гоблин-клерк, пришедший со свитком, носящий кроме цепи мастерства, еще и золотую серьгу в ухе, то есть бывший еще и мастером контактного боя. А кроме того, и сама комната была достаточно необычна и опасна. Стены, судя по всему, малых заклинательных покоев банка были покрыты древними рунами гоблинов, арканами эльфов и различными пентаграммами людских заклятий. Как результат, все стены этой комнаты могли нести опасность враждебному гостю гоблинов. Впрочем, небезопасным был и потолок, который был буквально покрыт изумительной в своем переплетении сетью различных магических узоров. И как будто этого было мало, освещение поступало в комнату из небольших ниш в полу. Причем свет был мягких, бело-желтых оттенков, что не только выдавало его искусственность, но и отлично показывало, что мы не в основном здании банка находимся, а под ним. То есть, если мы вдруг не договоримся с этими серомордами, мне не просто надо будет одолеть охрану зала, но и как-то прорваться наружу. Да, сходил, эмансипировался называется. Но тут мне на глаза попался скромно и одиноко стоявший столик с кучей бутылочек и шкатулочек, на котором сейчас также одиноко лежали золотой кубок и серебряный нож. И все стало более-менее понятно. Ну, как сказать, мне просто стало ясно, почему гоблины обращаются ко мне, как к высшему сословию. А все очень просто, мало того, что сейчас я именно герой магической Англии, а не как случилось со мной в том мире всего через несколько лет после приезда в Хогвартс, ее посмешище, так я еще и умудрился каким-то даже мне непонятным способом добиться расположения такого числа хранителей и, соответственно, стать, если и не лордом, то наследником огромного числа старых магических династий. Вот и все объяснения их вежливости и осторожности. Я благодарен за помощь, крюкохват, сэр. Молодой лорд желал бы перейти в более удобную для бесед комнату. Хм, не понял, а как же? И тут я обратил внимание на то, что давно должен был исследовать, на самого себя, одетый в потрепанный магловский костюмчик, который и вовсе делал меня как максимум полукровкой, а то и вообще, похожим на магла, чем на мага в местном понимании и моде. Я, кроме того, еще и был не умыт, и слегка замаран кровью и мороженым. Но все впечатления от меня менялось, стоило только посмотреть на шею и пальцы рук, ну, и на левую руку в целом. Да, что называется, попал по полной. На 6 пальцах, по 3 на каждой руке, сверкали перстни принадлежности к главной семье определенного рода. Причем 5 из них показывали, что я являюсь как минимум лордом магии этого рода, а то и его главой. На шее появились два медальона и крестик. Один из медальонов показывал принадлежность к клану, другой на владение кланом. Крестик также указывал на принадлежность к определенному роду, я даже знаю, к какому, потому что в прошлой жизни вот его я как раз и носил, после свадьбы, вместе с еще парочкой колец. Кроме того, на правой руке, начиная с района плеча и до локтя, была нанесена сложная татуировка, белоснежно-голубая, словно лед, а на левой руке появился темный широкий браслет, и, как я подозреваю, около виска наверняка появилась небольшая татуировка принадлежности к роду моей ненаглядной немки, но я этого без зеркала не могу сказать точно, но на ощупь там определенно что-то есть. Вот и ответ на вопрос, почему всего лишь молодой лорд. Он действительно определил, что я являюсь лордом, причем наверняка даже успел выяснить, кому и кем я прихожусь, даже не заглядывая в свиток, но продолжают думать, что это всего-навсего моя удача, и я все такой же мальчишка в магловских обносках, что пришел к ним в банк. Кстати, мне бы и самому не помешало освежить геральдику и узнать, какой род выбран главным, и, соответственно, какая у меня теперь фамилия, но также подумать и о других проблемах, кроме свалившихся обязательств в виде еще 6 дополнительных жен. Ведь эти роды и кланы не только и не столько даже дар, сколько новые обязательства. Так что это предложение гоблина, даже несмотря на неуважение, надо принимать, видите. Ну, а насчет фамилии разберемся, главное имя возьму старое, уж больно за 300 лет к нему я привык. Тем более, что Гарольд – это скандинавское развертывание имя Гарри. Ну, а все остальное посмотрим позже. Черт, черт, черт, черт, как все плохо-то. Снова внимательно посмотрев на свиток, я захотел его сжечь. Как, так, вышло, Гарольд де ла Фей Гриндевальд Поттер, родители, отец, по крови, Джеймс Поттер, наследник рода Поттер, граф Годрик, мать, по крови, Лили Поттер в девичестве Эванс, наследие не приняла, отец, по магии, Дитрих Гриндевальд, глава рода Гриндевальд, герцог Гриндевальд, мать, по магии, Марта Гриндевальд в девичестве Поттер, член рода Поттер, титулы, ненаследный принц де ла Фей, герцог Гриндевальд, глава клана Амакова, род, семья, клан, 1, род де ла Фей, глава рода, магический правопреемник, дар рода, манипулирование материей, трансфигурация, особенности, война с родом Пендрагон, слабость перед менталом, разумом, легилименцией, логосом, 2, род Гриндевальдов, глава рода, магический правопреемник, дар рода, манипулирование льдом, криокинетика, особенности, война с родом Ротшильд, война с родом Слизерин, кровная месть Дамблдору, слабость перед огнем, 3, род Поттер, глава рода, истинное кровное наследование, дар рода, манипулирование пространством, порталы, переходы, чувство полета, особенности, война с родом Принц, кровная месть ветви гонт рода Слизерин, слабость перед менталом, разумом, легилименцией, логосом, 4, клан Амакова, глава клана, магический правопреемник, дар клана, рода, манипулирование светом, артефакторика, особенности, война с кланом Хираги, война с родом Ахаиси, слабость перед тьмой, 5, род Певереллу, лорд магии рода, выбор магии, отзвук крови, дальнее родство, дар, манипуляция со смертью, некромантия, особенности, война с родом Макгонагалл, война с родом Пруэтт, война с родом Пуффендуй, кровная месть роду Макфайр, война с родом Грей, война с родом Лангбаттом, война с родом Стебель, слабость перед жизнью, 6, род Слизерин, лорд магии рода, выбор магии, отзвук крови, дальнее родство, дар рода, язык змей, парсилтанг, манипуляция с тьмой, проклятие, особенности, война с родом Гриффиндор, война с родом Гриндевальд, война с родом Эйбери, слабость перед светом, 7, род Гриффиндор, член рода, выбор магии, отзвук крови, дальнее родство, дар рода, львиная аура, манипулирование пламенем, пирокинетика, особенности, война с родом Слизерин, война с родом Эйбери, война с родом Лестриндж, война с родом Блэк, война с родом Терваль, слабость перед льдом, 8, клан Цучимикада, член клана, выбор магии, дар клана, рода, печати, барьеры, особенности, война с кланом Вен, война с кланом Тон, война с кланом Чанг, слабость перед манипулированием пространством, 9, род Вальхин, член рода, выбор магии, дар рода, манипулирование водой, гидрокинетика, особенности, война с родом Стронхельд, война с родом Готланд, Слабость перед пламенем. 10. Род Росария. Член рода. Выбор магии. Дар. Манипулирование пламенем. Пирокинетика. Особенности. Война с родом Флоретий. Война с родом Дюма. Слабость перед льдом. 11. Род Дахана. Лорд магии рода. Выбор магии. Дар рода. Големостроение. Особенности. Война с родом Сувитов. Кровная месть роду Аль-Казул. Слабость перед стихиями. Слабость перед ветряной и земляной магией. 12. Род Ледянистый. Лорд магии рода. Выбор магии. Дар рода. Манипулирование льдом. Криокинетика. Особенности. Кровная месть родом гранитных, теневых, слабость перед огнем. Список имущества. И если список имущества на 9 страниц меня откровенно порадовал, ведь я на подобное даже не рассчитывал, однако нахождение в моей собственности всего 3 детских и 5 взрослых счетов огорчало своим явным запахом подставы. Ведь если имущество еще были бы шансы сохранить у уничтоженных родов, то сейф и золото, нет, это явно работа той же незнакомки, что и подсунула мне все эти роды и кланы в конечном итоге, ведь иначе главы этих родов окончательные психами были. Посмотреть на развернутые в полном составе семейные древа родов, которые были на свитке и сливались во мне, было еще более любопытно. Как гоблины смогли заставить магию все это описать, а подсчет врагов заставил ужаснуться. Это либо мне придется договариваться с ними и мириться, либо много, очень много воевать. И хотя некоторые роды я с удовольствием вырежу и уничтожу, но другие этого не заслужили. Кроме того, имея такой начальный балласт, избежать внимания со стороны всего мира будет очень трудно. Ведь стоит любому из членов этих родов обратиться в банк, посмотреть на специальные гобелены, книги, картины, как информация обо мне появится у них буквально в руках. А это опасно само по себе, без осложнений в виде нужды в мировом господстве и тому подобном. И мне интересно, а как свиток узнал или откуда взял мое имя, с чего вдруг оно такое? Гарольд де ла Фей Гриндевальд Поттер. Так обозначил меня этот свиток. Но вопрос с этим чересчур помпезным именем, на самом деле, может и подождать. Сейчас стало крайне важно договориться о том, как и куда пойдут мои финансы и о моей возможности поездки в 3 разных страны мира, без ведома британского министерства. Учитывая подлость с ритуалом, скрывать информацию у гоблинов и так придется, так что тут уж лучшее будет врагом хорошего. И изначальные мысли о лютом переулке стоит отбросить ради надежности и безопасности, хотя бы их остатков. Мастер Крюкохват, я хотел бы уточнить состояние отныне моих детских сейфов и возможность влияния на основные родовые сейфы до совершеннолетия, а также возможность продажи некоторого имущества и обновления другого. Гоблин, сидящий сейчас в удобном кресле недалеко от камина, в то время, как я разместился за удобным стулом, скрывающимся от меня первоначально за тем самым столиком, где и читал свиток, встал. До совершеннолетия вам запрещается использовать имущество родовых сейфов, кроме как на оплату дома, где будете жить, и то при условии отсутствия в детских сейфах денег. Вы можете распоряжаться родовым имуществом в полном вашем владении, как вам вздумается, а вот имущество, где вы имеете долевое участие до совершеннолетия, также недоступно для управления. На счете детского сейфа рода Поттеров сейчас лежит 90 тысяч галеонов. Ежемесячно со счета списывается 100 галеонов на ваше проживание и оплату работы опекуна. Всего 100 галеонов? Я думал, что растраты по этому счету идут намного сильнее. Хотя здесь, в этом измерении, в отличие от того, другого мира, могло быть много объяснений такому бережному отношению. Начиная с того, что установлены некие рамки дозволенного использования детского сейфа опекуном и заканчивая тем, что здесь мог быть более честный директор, или еще нечто подобное. Надо будет потом уточнить кое-какую информацию. Хм, а почему бы не сейчас? А тем временем покопавшийся у себя в карманах гоблин достал какой-то листок и начал его зачитывать. На счете детского сейфа Гриндевальдов лежит 155 тысяч золотых галеонов, но для его активации вам надо будет заглянуть в германский филиал Гринготса. На детском счете Певереллов лежит 292 тысячи галеонов, ключ к нему готовится. Кроме того, вам полностью принадлежат остатки от обоих замков рода Гриндевальд, французское шато де ла Фей, мэноры Поттеров, Гриффиндоров и Певереллов. На счет имущества Амакова, Ледянистых, Дахан и Слизерин лучше уточнить у местных банковских домов. Ах да, чуть не забыл, вы также владеете землей загородного домика рода Гриффиндор, на которой ныне построена военно-морская база Королевского флота Девонпорт. Кроме того, у вас в собственности частичной, так как вам принадлежит только половина замка Хогвартс, находится одноименная школа, и ввиду отсутствия других собственников на другую половину, вы также можете распоряжаться там. Хаем, не понял, а с чего вдруг такой? А, вспомнил. Чистокровным гоблинам же нельзя обучаться в этой школе. Но владея половиной единственной школы магии в Англии, этот момент можно было бы изменить. Или настолько хорошо подняться, что обучение в Англии перестало бы быть местному клану гоблинов интересным. Вот только, а мне с чего? Немного не так задал вопрос. Его следует задавать по-другому. Вот так, а нужен ли мне, вообще, этот замок, не ради престижа или самоудовлетворения моего эго, а просто в качестве ресурса, ведь если хорошенько подумать, то и не нужен, а вот его продажа очень даже не помешает, ведь это даст мне достаточно неплохие ресурсы в самом начале развития, что очень и очень важно для планируемого мной действия. И единственное, что, возможно, мне следует продать школу даже не столько гоблинам, сколько кому-то еще, тому, кто больше даст мне этих самых ресурсов. Итак, еще раз хорошенько подумаем, насколько мне нужна эта школа. С одной стороны, это мощный рычаг давления на министерство и возможность создавать всю программу обучения. Но это, на самом деле, не такой уж и серьезный рычаг давления на министерство без стоящей за моей спиной организации. Местным будет всегда казаться, что легче меня убить, чем подчиниться. И времени, а значит, и ресурсов я потрачу на разубеждение их в ошибочности данной теории просто море. Следовательно, вместо рычага, владение школой станет гирей на моем желании. И, кроме того, мне не создать нормальную конкуренцию образованию в Англии, как раз и являясь единственным собственником этой школы. Хм, единственным собственником, а это мысль. Я вас понял, и знаете что, проведите, пожалуйста, аукцион по продаже этого моего имущества, за что вы получите, скажем, 7% от суммы продажи, без учета налогов, конечно. И учтите, я хочу продавать права на школу Хогвартс только по четвертям, двум разным покупателям. И мне нет дела до того, будут они из Великобритании или нет. Если хотите, объявите мировой аукцион. Думаю, с него вам достанется больше денег. Но продажа должна состояться до момента моего возвращения в школу, и мое имя должно оставаться инкогнито как до сделки, так и после. Это все мои условия по этому делу. А вот список того, чем владели мои рода, я хочу получить как можно более полный. Во взгляде гоблина появилось уважение и блеск золота. Я только что вручил ему шанс на многомиллионную сделку. Особенно это важно для гоблина, для которого золото не просто металл, а источник, и это буквально жизни. Без горы золота гоблины не могут ни зачать, ни родить детей. Без этого презренного металла, расположенного рядом с ними, их жизнь укорачивается до жалких 10 лет. Фактически гоблины перестали бы существовать как разумная раса без своего банка, точнее без положенного в него магами золота, что на самом деле и являлось большинством причин их восстаний в прошлом. Попытка это самое золото получить. Такого лично он мне не забудет, а значит, пора просить у него ответную услугу. Кроме аукциона я прошу непосредственно банк Гринготтс организовать консолидацию всех принадлежащих мне европейских капиталов, исключая капиталы рода Поттер, под фамилию Гриндевальд. Прошу также сформировать договор для пожизненного управления финансами с правом владельца вмешиваться в любые операции по финансам. И мне не нужны управляющие, которые из-за вашей особенности не смогут полноценно отследить мое имущество в приграничных районах. Поэтому требую учесть это и сразу же начать взаимодействие с русскими, японскими и американскими банковскими домами. Гоблин, недовольно скривившись и достав небольшой блокнот, быстро записал это мое пожелание. Все же эти существа очень сильно не любят, когда им напоминают, что обитают они организованно только в Европе, куда в давние времена, собственно, и прорвались их предки, которые бежали из своего мира от каких-то то ли демонов, то ли, наоборот, ангелов, в общем, от монстров. Может быть, один этот факт и объяснил мне когда-то такую их непохожесть как магией, так и требованиями для их расы от большинства живущих на планете Земля волшебных народов. Кроме того, я не хочу, чтобы мой магический опекун знал о маневрах с капиталами, и желательно, чтобы я получал отчет, когда и на какие цели отпускаются деньги со счета Поттеров. Также мне нужна именно ваша помощь, за которую я готов заплатить отдельно и лично вам. Мне нужны 3 билета на магловский транспорт за границу, либо 3 портала, которые не потревожат сеть надзора. Это возможно, да все же этот гоблин еще очень молод. Напрягшись было при моих словах и личной просьбе, он облегченно выдохнул, услышав ее, и даже практически не думая, кивнул мне и ответил: «Я смогу вам помочь в этом вопросе, куда нужно настраивать порталы». Старый гоблин, прекрасно осознающий, как и их права нахождения на местной земле, так и казус со швейцарским подданством, скорее всего, мне бы отказал, даже не посмотрев на стоимость, из-за чего, кстати, у банка и осталось столь мало для современного финансового учреждения функций и услуг. Уж больно много им придется заполнять бумажные документы даже для обычного изменения курса валют, не говоря уж о том, чтобы начать что-то вроде нормального магловского банковского бизнеса. Вот поэтому, даже являясь подданными Швейцарии, в чьих пещерах, собственно, и находится главный банк Гринготс и основные места обитания гоблинов, они это никак не выпячивают, а наоборот стараются всячески показать национальные элементы в работе своих филиалов. В Германию, в Любек, в Италию, на Сардинию, и в Японию, в Токио. И об этом не должен знать никто в Англии, вообще никто. И мне будет неудобно, если еще кто-нибудь, неважно кто, узнает о том, сколько и какие рода приняли меня и стали моими. Поэтому я хотел бы получить договор тайны и слово гоблинов о сохранении тайны. А также мне нужны несколько бригад рабочих, которые полностью обновят все принадлежащие полностью мне недвижимое имущество в Англии за пару летних месяцев. Сметы и расчет сумм на такое действие мне нужны в течение следующих 3 дней от моего управляющего. У гоблина из глаз пропало неудовольствие, которое как-то разом сменилось на уважение и откровенное обожание. Неужели я сказал что-то совсем не то? Вроде бы провел разговор нормально, никакой лишней информации, никаких лишних договоров и слов, являющихся для этой подземной расы табу, я не произносил. Так в чем причина такого? Может, я не учел что-то из-за того, что это другой мир, и почему он до сих пор молчит? О, кажется, отмер. Извините, лорд, мое поведение. Я захотел, чтобы у моего сына примерно вашего возраста была бы такая же железная хватка и разум. Еще раз приношу за этот недостойный момент извинения, и мы лично немедленно займемся всем, что требуется. Вы не соизволите перейти в малахитовый зал? Там вам будет намного комфортнее ожидать договоры тайны. О, гоблин при постороннем упоминает неблестящую сторону своего семейного клана, это крайне необычно. Но сейчас это меня мало должно волновать. Главное, что это не моя вина и переговоры, судя по всему, прошли удачно. Так что спокойно идем за вышедшим из заклинательного зала гоблинами охранниками. И ждем там, куда они меня приведут, и столько, сколько потребуется. А, извините, зачитался. У вас тут очень интересные книги встречаются, и это полная правда. Малахитовый зал в английском филиале Гринготса, судя по всему, строился исключительно для VIP-персон банка. Огромный круглый светлый зал со стеклянной крышей и стенами в виде шкафов, на которых покоились десятки книг и тысячи договоров. Пол, сделанный из малахита и создающий впечатление травяного ковра. Тихая ритмично звонкая музыка. Удобные мягкие кресла в количестве 8 штук, разделенные на 2 группы 2 столами, 4 металлических лестниц для перемещения наверх книжных шкафов, из украшенных искусной чеканкой. От всего этого просто веяло обычным человеческим уютом. А уж когда появилась человеческая девушка в форме горничной и поинтересовалась, что бы я хотел на завтрак, это сравнение с залом совещаний лучших отелей и бизнес-центров мира стало окончательным. Так что я немного расслабился, предаваясь воспоминаниям, и заказал хорошо прожаренный стейк с грибным омлетом, греческий салат и гренки с виноградным соком. Все, как обычно. А затем, пройдясь по залу, выбрал почитать для себя интересную книгу. Причем действительно попалась интересная. «Трансфигурация металлов из воздуха», или «Все есть везде». Отличный алхимический трактат итальянского мага. Легкий в понимании и прочтении трактата химии и магии. И как результат такого расслабление, я и пропустил появление в зале тройки очень непростых гоблинов. Троица, одетых в классические костюмы из английской овечьей шерсти гоблина, были мастерами с большой буквы, и в отличие от встреченного мной после пробуждения от ритуала молодого гоблина, даже на вид были изрядно стары. А судя по цепочкам, выставляемым специально на показ, тот, что справа был мастером злата меди, тот, что в центре, мастером тайн, а тот, что слева, мастером сделок. Или, если говорить языком маглов, матерый финансист, опытный руководитель отдела по безопасности и маститый юрист. Кроме этого, если судить по расположению, первым разговор начнет мастер тайн, затем будет мастер сделок, и закончатся все представления моего нового управляющего. Ну что ж, вспомним тонкую риторику важных переговоров. Еще раз приношу свои извинения. Как я понимаю, уважаемый мастер тайн, мимолетная улыбка и всегда подозрительный мастер тайн называет только свое имя, хотя вот для таких мастеров уже порядки вещей называть после имени еще и наименование клана, к которому относится данный гоблин, Крюкоруб, что, учитывая мой прошлый опыт работы с гоблинами, совсем не удивляет, а лишь заставляет молча кивнуть и перейти с этим типом сразу же к делу. Так вот, уважаемый Крюкоруб, осмелюсь предположить, что вы принесли мне для проверки договор тайны и слово гоблинов о сохранении тайны, все верно. Тогда где они? У вас у всех пустые руки. Гоблины, улыбнувшись, переглянулись и достали печать хранения. О, это будет даже интересней, чем я предполагал. Протянуть руку, взять печать, активировать над столом и тупо уставиться на 7 выпавших папок было секунды делом. Гоблины снова молча переглянулись и даже, как мне кажется, довольно оскалились. А я, придя в себя от количества папочек и свитков, просто взял верхнюю папку. Договор тайны. Что ж, почитаем. Спустя еще 2 часа нам принесли сытный обед. Прервавшись на него и выказав восхищение чудесным томатным супом и порцией ризотто с мидиями, я снова углубился в договоры и справки. А гоблины стали еще более внимательнее переглядываться. В 6 вечера я, наконец, смог выловить все, что мне не нравилось в договорах и слове. И сейчас с удовольствием, попивая вишневый сок, медленно ел запеченную на костре рыбу. Гоблины определенно не жалели денег на того, кто хранит в их банках сотни тысяч золотых монет. А уж теперь, когда кроме обаяния ауры богатства, к образу добавились и нотки уважения, поведение гоблинов, вообще, сильно изменилось. Все же некоторые пункты договоров были не настолько сомнительны, как пункт о том, что письменные свидетельства его титулов и богатств не считаются разглашением тайны, но я смог отвязаться от них или переделать их так, как мне это было нужно в споре с зарабатывающим огромные суммы денег разговором юристом. Лорд Поттер, прибыл маг, отвечающий за порталы. Он хотел бы уточнить маршрут и время пути. Вы можете уделить минутку вашего времени? Выскочивший откуда-то давешний юный гоблин-мастер прервал мои размышления и заставил довольно улыбнуться. Все же какими же расторопными существами оказываются гоблины, если им только пообещать золото. Скажите ему, что я сейчас подойду. Через 30 минут, завершив ужин и подписав договоры и слово, я встретился с магом-порталистом, которым оказался старый дед, одетый в темно-синий плащ и даже в здании не снимающий длиннополую шляпу, бросающую тень на его лицо. Давайте перейдем сразу к делу, юный лорд. Есть маршрут быстрый, это Любик-Сардиния-Токио, но он небезопасен от наблюдения надзора. И есть еще один путь, Дублин-Мадрид-Сардиния-Любик-Токио, он длиннее, но безопаснее, и в то же время его все равно можно отследить по крови. Поэтому для полной безопасности предлагаю самый длинный и нелогичный маршрут, который у меня получится сделать и который невозможно будет отследить никак. Дублин, Гренландия, Гудзон, Майами, Мехико, Гавайи, Токио, Самарканд, Москва, Любик, Вена, Сардиния, Турин, Париж, Лондон. По времени, без учета ваших дел, первый путь составит 10 минут, при втором способе 40 минут, при третьем мы полных 7 дней будем в пути, и до 2 недель у вас будет на каждой нужной тебе остановке. Время. Время бесценно, но скрытность сейчас не менее важна, даже скорее более. Поэтому, я выбираю длинный и безопасный путь. Сможете начать прямо сегодня? Глава 3. Вступление в клан и первая невеста. Мужчина-маг, тогда только отрицательно покачав головой, заявил, что окно безопасного прыжка появится лишь завтра в 9 утра и не минутой раньше. Я же, в результате легкой проверки, удовлетворительно покивал, мол, понял все и, извинившись за свою несдержанность, попрощался и направился по своим делам в Лютный. Мне надо было выяснить, насколько сильно этот мир отличается от того, моего старого, и лучшее, что я смог придумать, дабы решить многочисленные вопросы насчет похожести-непохожести миров, это нанять специалистов, и просто и, надеюсь, эффективно выяснить, что отличается, а что имеет одинаковое происхождение, несмотря на разные миры, тем более, что времени на самостоятельные поиски различий у меня не было и не предвидится, поэтому, решив не усложнять себе задачу, а просто воспользоваться имеющимся ресурсами и зайти в лютный переулок, нанять одну очень интересную контору, Pixie Trolley, обретающуюся в этом, без преувеличения, отдельном районе Косого переулка. Вообще, если задуматься об архитектуре и планировке этого волшебного квартала, можно изрядно запутать себе мозги. И это не шутка. Дикая смесь римской ритуальной магии, друидской магии природы и пространства, а также скандинавской рунной магии превратили этот район в постоянно изменяющийся, расширяющийся и пожирающий сам себя уроборос. Каждый месяц здесь исчезают и появляются десятки домов, магазинчиков и лавочек, и только 7 точек, основания этой масштабной магии поддерживают видимость стабильности этого изменчивого места, а также позволяют в нем ориентироваться чисто интуитивно. И если из первой такой точки, банка Гринготс, я вышел только что, то вот вторая должна быть прямо передо мной. Уже собираясь равнодушно знакомо скользнуть по вечно неизменной арке с табличкой «Лютный переулок», я в изумлении остановился. Способная выдержать даже адское пламя табличка оказалась переделана. Сейчас на ней вполне себе обычным шрифтом, а не привычным мне готическим, значилось совершенно другое название. Ночная аллея. Минут 5 протаращившись на еще одно подтверждение чуждости мира вокруг меня, я все же шагнул за арку, и сразу же оказался в сумеречно затемненной узкой аллее, знакомой мне достаточно сильно, чтобы заставить меня поверить в изменение названия одного из самых больших ужастиков магической Англии. Пройдя немного вперед, я, наконец, вышел к нужному мне, ничем внешне не примечательному домику, который отличался от других. Да, и тут пускай и незначительное, но изменение. Да, на стене дома все так же была повешена небольшая табличка, вот только сейчас на ней вместо сражающегося с пикси-тролля был барельеф, описывающий танец феи и великана. Еще раз увидев, вроде бы, и незначительное изменение, но существенно меняющее всю атмосферу места события, я, можно сказать, еще раз убедился в правильности своего решения нанять сторонних специалистов. Уж больно сильно этот эффект разрыва привычного мироощущения давал мне по мозгам, точнее, по способности здраво анализировать происходящее. Притом, видя все эти изменения, я был абсолютно уверен в необходимости сбора как можно большего количества информации у знакомых мне по прошлым мирам людей. Именно об этом я подумал, проходя внутрь холла гильдии Pixie Trolley. И пускай название гильдии частных детективов, если говорить про точную формулировку их деятельности, скорее всего, поменялось незначительно, информацию о таких крайне важных для меня личностях, как Дурсли, Уизли и Снейп, они смогут собрать наверняка, особенно если не поскупиться на золото. И жаль, что они даже за весь мой сейф не полезут с наблюдением к таким личностям, как Дамблдор, Боунс, Фадж, Малфой и другим, более серьезным игрокам с моей судьбой в прошлых мирах. Стукнув купленными в Мексике ботинками по асфальту, я уже привычно огляделся, сравнивая свои воспоминания с действительностью. А Токио в этом мире определенно стал намного более шумным, чем я запомнил. Нет, тысячи огней и мельтешившая толпа людей, как и в любом из современных мегаполисов, остались прежними, а вот шуму при этом стало намного больше, чем я запомнил. Выйдя из здания гоблинского банка, который имел свое отделение даже здесь, в такой дали от своего основного места базирования, я замер, впитывая атмосферу этого отныне нового для меня города. Ну и, переваривая оригинальную мысль, вызвавшую у меня на лице улыбку, как бы мои соотечественники отреагировали на знание того, что оригинальный банк Гринготс находится не у них в Лондоне, а вообще в другой стране. Самый первый и самый сейчас главный банк магического мира был построен в Швейцарии более 1500 лет назад. И именно там на данный момент находилось все истинное управление сетью банков Гринготс. А магический Токио, между тем, продолжал меня удивлять серьезными отличиями от моих воспоминаний. Так как эта самая таинственная аллея японской столицы полностью отличалась от той, которую я помнил, не было искривленного пространства, были стационарные миражи, которые отделяли магические здания от обычных людей. Маглы просто проходили мимо, не обращая внимания на эти здания. Японские волшебники Амидзи не носили свои традиционные костюмы, а ходили в одежде маглов по улицам, просто потому что иначе они бы странно выглядели, и многие обращали на них свое внимание. Не было ни бумажных фонариков, ничего другого. Это была только тень знакомой отныне только мне магической аллеи. Да, неужели так повсюду в этом мире? Например, в Гренландии, где меня достала первая серьезная оплеуха изменения моих знаний с действительностью, в том мире остров, славившийся своей магией приручения, в частности, самыми большими магическими заповедниками во всем мире, где можно было достать практически любого зверя, живущего в холодном климате, и где работали целые магические фабрики различных направлений, оказался практически заброшен. На нем ранее одна из самых больших мистических аллей стала занимать всего несколько домов. Здесь был гоблинский банк и несколько лавок, в которых иллюзии накладывались лишь на некоторые отделы, и все. Причем, как сказал управляющий отделением банка гоблин на мой вопрос, в Гренландии слишком много опасных магических животных, причем их сюда свозят со всего севера, начиная от Канады и заканчивая Россией, этакий отстойник монстров. Поэтому здесь в основном селятся редкие любители магических существ и зельевары, а также несколько магов, обеспечивающих торговлю на острове и все. На этом разумный магический мир Гренландии заканчивается. То есть даже имеющие нюх на золото гоблины не видели потенциал данных земель и просто забросили их. И подобная ситуация с магами и в Канаде, и хоть там я не останавливался на 6 часов, как на Зеленом острове, увидеть похожесть ситуации это не мешало. К несчастью, я никогда до этого не бывал ни в американском Гудзоне, ни тем более во Флориде, посещая на западном побережье исключительно мистические Новый Орлеан и Нью-Йорк, поэтому как там все изменилось, я не знаю, но то, что эти два места как были в том мире захолустьями в магическом плане, так и остались, это понять было легко. А вот магический Мехико, внешне практически не изменившийся, оставаясь скрытым миражами подземным городом, который использовали маги еще ацтеков, свою уникальную роль величайшей магической аллеи потерял безвозвратно. И, несмотря на то, что там продолжала бить ключом жизнь, от того города магов не осталось и следа. Услышанный мной краем уха разговор о темной части города явно показывал, что местные маги даже не попытались понять сокровище, доставшееся им, и просто его используют как место обитания, а не как перекресток миров. Похожая ситуация была и на Гавайях, только там был вулканический храмовый комплекс, а так ситуация та же. Нецелевое использование и полное отсутствие любопытства и развития у местных магов. И, если вспомнить, то в моем прошлом мире никто не называл косой переулок магической аллеи Англии, там не было замка Эдинбург. Энда. Как же сильно здесь все идет не так, и как давно. Молодой человек, вам нужна помощь, может, вы не знаете языка или не знаете, как пройти туда, куда вам нужно. Если это так, вам повезло, я смогу помочь, за весьма скромную плату. Обернувшись, я увидел небольшое, явно магическое создание, дух в виде ярко-зеленого огонька, точнее я определить не смог. Все же когда я жил в Японии, для меня главным было обучение печатям и барьерам, а также общение с моими девочками, или, если брать первый мир, поиски безопасного места от погони. Так что без теории Японии я знал чудовищно плохо. Но вот то, что многие здешние духи с удовольствием помогут магу, это я знал. Да, будет некая плата, но за небольшую помощь и плата небольшая. Нет, язык я знаю, дух. Но вот помощь с поиском пути к адресу. Пожалуй, лучше будет так, еще нужно и адрес уточнить. Какая плата будет за это? Дух-сан, вопрос, заданный на чистом японском, наверное, ввел бы в шок любого, кто знал старого Гарри Поттера этого мира, и вызвал улыбку на лице духа. Именно на лице, из небольшого шарика зеленого света появилась крохотная зеленая мышка, которая сейчас загадочно мне улыбалась. Ты попался, Гейбзин, ты чуть не пошел за болотным огоньком. Какие же вы все-таки незнающие Гейбзины? Никто никогда не ходит за болотным огоньком, иначе он заведет тебя в лапы шинигами. Так что знай это и цени мой урок. А сейчас плати. Булочка с бобами за урок с болотным огоньком, бутылка молока за проверку адреса, большая миска мисо-супа и чашка рамена с двойной порцией свинины за то, что проведу до нужного тебе места. Плата вперед, иначе никак. Улыбка сама собой появилась у меня на лице. Мне понравился этот дух. И я, развернувшись, направился обратно в банк. Эй, хоть булочку купи. Я тебе преподал ценный урок, жадина. Обернувшись на немного неожиданное заявление духа, я успел увидеть, как тот развернулся и побежал прямо по воздуху в сторону от банка. Эй, уважаемый проводник, у меня нет местных денег. Как я тебе что-то куплю, если не разменяю их? Дух остановился, оглянулся и, развернувшись, побежал ко мне. Было немного забавно наблюдать за бегущей по воздуху зеленой мышкой, а еще крайне неприятно осознавать, что подобный ход мыслей духа мог значить для местных магов. То есть ты не отказываешься от оплаты? Правда, у духа мышки было настолько смешное выражение недоверия, радости и ожидания на лице, что я не удержался и, по-доброму рассмеявшись, решительно его заверил. Нет, но тебе придется проводить меня еще и до магазина, где я это все смогу купить. Причем бесплатно. И стоит сделать себе зарубку в памяти, опять, если быть честным, никогда в чужой стране не выходить куда-либо без местных денег, это не мой прошлый мир, где любая магическая валюта принималась практически в любой стране лишь с небольшим дисконтом, этот мир, как мой первый. И почему я об этом сразу же по прибытию в Японию не вспомнил, для меня загадка. Пройдя в банк и обратившись к первому же гоблину, я спокойно разменял галеоны на иены и, на всякий случай, китайские юани, после чего, выйдя из банка, пошел вслед за метнувшимся куда-то по улице духом мыши, купив у оказавшейся буквально за углом раменой все, что было оговорено, и, спокойно подождав, пока эта малюсенькая мышка съест как минимум 30 таких же по весу, как и она, порции еды, я назвал адрес, вызвав искреннее удивление духа. «Ты идешь к Цучимикадо? Не лучшее время для посещения. У них на этой неделе стоит такой переполох, что даже мертвые призраки туда боятся соваться. Да, надо полагать, мое появление на их семейном древе не прошло незамеченным, и сейчас наверняка все в клане пытаются найти, как и каким образом у меня это получилось. Вот поэтому мне и надо спешить, поскольку недопонимание может довести до многого, даже до непоправимого, особенно для нее. Мне туда надо, дух-сан, именно надо». Дух вздохнул и, выдохнув, развернулся ко мне спиной. «Ну что же, тогда идем, маг». А дух действительно не преувеличивал, что в особняке Цучимикадо, кстати, практически не изменившимся с моего прошлого мира, стоял изрядный переполох. Раньше всегда тихий и величественный особняк в старом японском стиле, в темно-синем тоне которого примостились десятки едва заметных изображений воронов, сейчас напоминал растревоженный пчелиный улей. Все куда-то бегали, кричали и махали руками. Исчезали и появлялись многочисленные проявления магических печатей и барьеров. Над особняком кружилась целая стая воронов, а по забору невидимые для маглов бегали цепные псы и амидзи, шикигами-приспешники. В общем, было весело всем. И меня заметили только после того, как я второй раз постучал в дверной гонг, как подобает культурному гостю, а не как многие поступили бы, окажись под прицелом двух настороженных каменных львов шинигами сразу же, как только появился в их поле зрения и до самого стука, после чего эти горе охранники потеряли ко мне любой интерес, даже перестав отслеживать мои действия.